10-13. Стенокардия. Применяют массаж тормозным методом и во время приступа, и в межприступном периоде с использованием точек на левой половине груди, спины и на левой руке. Если во время массажа при использовании точек слева боли в сердце усиливаются, для снятия их необходимо промассировать одноименные симметричные точки справа, но при этом не следует добиваться появления ответной реакции в виде предусмотренных ощущений, в противном случае боли в сердце могут усилиться. В течение каждой процедуры используют 3-4 точки. Локальные точки сюаньзи на средней линии груди в центре рукояти. Рукоятки грудины на уровне суставной вырезки первого ребра. Таньчжун на средней линии груди на уровне суставной вырезки пятого ребра. Жэгэнь в пятом межреберье к наружу от средней линии груди на 4 цунь. Дачжуй на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Дачжу к наружу от промежутка между остистыми отростками 1-го и 2-го грудных позвонков на 1,5 цунь. Фэйшу к наружу от промежутка между остистыми отростками 3-го и 4-го грудных позвонков на 1,5 цунь. Цзюэ иншу к наружу от промежутка между остистыми отростками 4 и 5 грудных позвонков на 1,5 цунь. Гаохуан к наружу от промежутка между остистыми отростками 4 и 5 грудных позвонков на 3 цунь. Синьшу к наружу от промежутка между остистыми отростками 5 и 6 грудных позвонков на 1,5 цунь. Цзяньчжуншу к наружу от промежутка между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков на 3 цунь. Фуфэнь к наружу от промежутка между остистыми отростками 2-го и 3-го грудных позвонков на 3 цунь. Дзяньвашу к наружу от промежутка между остистыми отростками 1-го и 2-го грудных позвонков на 3 цунь. Отдаленные точки: дзяньцзин, цуйчи, Шоу Санли, Вайгуань, Хэгу, Далин, Нэйгуань и Шэньмэнь.